Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно, с тихою болью, что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок зыбучий. Вот при такой же луне, без слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит? Кто позабыл? Грустно стою я, как странник гонимый, старый хозяин своей избы. Молча я комкую новую шапку, не по душе мне соболий мех. Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоились, все там будем. Как в этой жизни, родей не родей, вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю людей, вот отчего я чуть-чуть не заплакал и, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой словно я вижу в последний раз.